62. Но зато посланцы Византии, получив возможность предстать перед Сенатом и жалуясь на непомерную тяжесть податей, не упустили распространиться обо всем, что могло пойти им на пользу. Начав с союза, который они заключили с нами в те дни, когда мы воевали с царем Македонин, получившим, поскольку он был самозванец, наименование Лжефилиппа, смотри примечание 36, они вслед за тем вспомнили о вооруженных силах, посланных ими против Антиоха, Персея Аристоника, о помощи Антонию во время войны с пиратами, смотри примечание 37, и о том, что было сделано ими для Суллы, Лукула, Помпея, наконец, о позднейших услугах Цезаря, ибо местоположение города таково, что они могут содействовать передвижению по суше и морю полководцев с войсками и подвозу для них продовольствия. Примечание 36. Лжефилипп Андриск в 149 году до нашей эры вступил в Македонию и разбил высланный против него римский легион. В дальнейшем Андриск был разгромлен, и в 148 году Македония была обращена в римскую провинцию. Примечание 37. В 75 году до нашей эры. Конец примечаний. Страница 221.